Скульптор, правда. Больше всего одобрил мой магнитофон и даже что-то намекал, что неплохо было бы мне приходить и записать книгу его воспоминаний. Но мне не понравились его работы. Какая-то расчлененка, мускулы с маслами. И его разговоры о том, что он живет с девочками-близнецами, купает их в ванне, и я больше его не навещала. Самое жуткое началось в 1962 году, в сентябре. Прошла дискуссия «Традиции и новаторство», на которой, за кулисами, я взяла интервью у Льва Копелева. Практически зал в Доме актера устроил обструкцию выступившему режиссеру Сергею Юткевичу. Его назвали и Уткевичем. Все были в эйфории, оттепель. Открылась знаменитая выставка в Манеже, 30-летие Мосха. И вот на нее провокаторы из Академии художеств специально пригласили так называемых левых. И там была выставлена в том числе знаменитая обнаженная фалька великого художника. Но на этом вся оттепель и кончилась. Дело в том, что художники Московского отделения Союза перед тем написали наверх письмо об Академии художеств. Дескать, жрет много средств, и у других союзов нет никакой академии. А художники в академии плохие, что было чистой правдой. Академия в лице художника Серова, специалиста по ленинской тематике, пошла в наступление. У художников была даже песенка на мотив «Когда страна быть прикажет героем». «Когда страна быть прикажет Серовым, у нас Серовым становится любой». Серов пригласил Хрущева и весь его кагал на выставку левых. Показали и обнаженную фалька. Потом ходил анекдот, что на вопрос Хруща «Это шо?» последовал ответ, и Хрущ переспросил «Какая еще обнаженная валька?» Короче, власть, увидевши левое искусство, была в справедливой ярости, что и требовалось. Академию оставили. Серова избрали ее президентом и выдвинули на Ленинскую премию работу данного художника, где был изображен Ленин, а рядом — рабочий кулаком вперед. Член комиссии по премиям художник В. Попков, наш человек, сказал, что этот кулак впереди как-то выглядит идеологически неверно. Комиссия испугалась и отвергла Серовское полотно. Академия художеств, в каком состоянии была, в таковом и пребывает. Как-то недавно за столом веселая молодежь даже предложила переименовать Москву в Цереград. Я брала у этого Владимира Гада Серова интервью после избрания его президентом. Я колдовала над пленкой долго, монтировала. Я все его оговорки, все неграмотности оставила. Все его убогие мыслишки взахлеб, его нешуточное торжество, пену у рта. Без единого слова интервью приняли. Никто не заметил моей хитрости, даже Ильина. Я за ней следила. И страна, выслушав, не содрогнулась. Тогда все руководящие на любом уровне так коряво, косорыло выражались. И сейчас тоже. Посмеивались над Черномырдиным. Он стал даже героем типа Чапаева. Как-то наш умный народец любит тех, кто покривее и подурее. Опомнились, а он уже миллиардер. Оттепель 1962-го на этом окончательно завершилось обледенением на ближайшие 23 года. То есть у нас любые попытки улучшения ведут к ухудшению. Народу-то было в редакции немного. Спортивный отдел. Великие комментаторы Вадим Синявский, Николай Николаевич Озеров. Международники. известен был Валентин Зорин.